Создание общества слепых соответствует духу социалистического государства, ибо к активному решению всех жизненных проблем привлекаются сами незрячие, общественность с ее творческой инициативой. Общество аккумулирует огромный практический опыт работы со слепыми, и не только отечественный, но и зарубежный. Большие возможности для применения труда слепых в СССР, высокая сознательность и глубокий интерес к общественной жизни сделали незрячего человека страны Советов полноценным, активным гражданином своей Родины. Советское правительство высоко оценило работу Всероссийского общества слепых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года за заслуги в деле приобщения к общественно полезной трудовой деятельности инвалидов по зрению Всероссийское общество слепых награждено орденом Трудового Красного Знамени. Советское государство создает все условия для всестороннего гармонического развития личности слепого и полной его интеграции в социалистическом обществе. Глава вторая. Психофизиологические особенности слепых. Существует ли психология слепых? На первый взгляд вопрос этот в наше время звучит как-то наивно. И тем не менее, есть смысл поговорить на эту тему, так как у некоторой части незрячих до сих пор существует ошибочное мнение по данной проблеме. Знавшие лично общественного деятеля, поэта, журналиста Шоева помнит, что он даже не мог спокойно слышать разговоры о психологии слепых и объяснял это тем, что признание психологии слепых означает признание неполноценности слепого как личности. Примерно на такой же непримиримой позиции стоит автор статьи «Мифическая психология», опубликованной в журнале «Наша жизнь» в номере 7 за 1973 год. Он пишет: «Недавно появились поборники новой науки, тифлопсихологии, то есть психологии слепых. Кое-кто уже сделал на это, с позволения сказать, науки, кандидатские, даже докторские диссертации. Выходит так, если вы потеряли зрение, то вас автоматически переводят в особую категорию – слепых. У вас должна сформироваться особая психология. Ваши способности и представления должны ограничиться до типичного круга способностей и представлений слепого. Если же слепому вернули зрение, у него снова формируется типичная психология зрячего». По мнению Шоева и ряда других авторов, в том числе психолога Виллея, изучение психики слепых было необходимо лишь для установления психического равновесия организма и среды, нарушенного в результате утраты зрения, и вполне могло проводиться в рамках общей психологии. Нам кажется, что некоторые незрячие придерживаются таких позиций не столько в силу своих убеждений, сколько для выражения своего рода защитной реакции на старое обывательское отношение к слепым со стороны некоторой части населения, как совершенно беспомощным людям, являющимся обузой для семьи и государства. Такое представление о слепых складывалось веками. Основывалось оно на их социальной неустроенности, на жалком существовании. Типичный образ слепого в старой литературе и искусстве – это нищий с холщовой сумкой на боку и мальчиком-поводырем. Образ слепого в искусстве был выражением безысходности и крайне бедственного положения. Знаменитый нидерландский живописец Брейгель в 1568 году создал картину «Слепые». Безмятежен ясный сельский пейзаж, неподвижен воздух. Под деревом мирно пасется корова. Вдали виднеется церковь, Вокруг колокольни весело кружится стая стрижей.